Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В нашем объяснении описания отступников от веры в предыдущей программе мы говорили об избавлении от греха и душевной жизни. Мы обратили внимание на послание к римлянам, 6 главу, 6 стих. Этот стих является основанием для избавления верующего от греха. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Мы указали на последствия распятия ветхого человека и почему Бог распинает ветхого человека. Теперь посмотрим, как можем мы достигнуть такого благословения. Два элемента насущно важны, и без них нельзя никак обойтись. Во-первых, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Это неотъемлемая часть веры. Если Бог говорит, что наш ветхий человек распят со Христом, мы верим Его Слову и почитаем себя мертвыми. Но как же мы умираем? Мы почитаем себя мертвыми для греха. Когда Бог говорит, что мы воскресли со Христом, мы опять доверяемся Его Слову. Почитайте себя живыми. Как же мы живем? Почитайте себя живыми для Бога. Такое почитание есть не что иное, как вера Богу согласно Его Слову. Когда Бог говорит, что ветхий человек распят, мы верим Ему и почитаем себя мертвыми. Если Он настаивает на том, что мы ожили со Христом, мы почитаем себя живыми. Беда многих в том, что они хотят чувствовать и видеть, и испытывать на опыте это распятие и воскресение прежде, чем поверить Богу в Его Слово. Таковые не понимают, что Бог уже совершил это во Христе, и если бы они только верили Его Слову, почитая за истину все, что Он совершил, Дух Святой дал бы им и опыт. Дух Святой передал бы им то, что во Христе. Во-вторых, не предавайте членам ваших грехов орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Это неотъемлемая часть посвящения. Если мы настаиваем на удерживании чего-то, что Бог говорит нам оставить, грех будет править нами, и наше почитание будет бесполезным. Если мы отказываемся предавать члены наши Богу в орудие праведности, чтобы говорить и делать то, чего желает Он, и идти туда, куда направляет нас Он, стоит ли удивляться, что мы еще не свободны от греха? Всякий раз, когда мы отказываемся передать себя Богу или сопротивляемся Ему, грех возвращается к власти. При таких обстоятельствах мы, естественно, теряем способность почитать себя, то есть верить Слову Божию. Перестав верить и почитать себя, можем ли мы все считать себя сокрытыми, пребывающими во Христе? Да, но больше не живем в Нем, в том смысле, как об этом говорится в Евангелии от Иоанна 15 главе. В таком случае мы не годимся для испытания на опыте того, что фактически является нашим во Христе, даже нашего распятия. На основании любого поражения мы можем сделать вывод, что оно произошло из-за недостатка веры и непослушания. Никакая другая причина не будет достаточной. Вполне возможно, что поражение может вытекать из этих двух причин, если не сразу из обоих, то есть либо из одной, либо из другой. Нам нужно научиться жить во Христе верою, никогда не видя и не воображая себя вне Него. Познайте ежедневно, что вы во Христе, и что все, что верно в отношении в Него, верно и в отношении нас. Равно и наше посвящение следует изо дня в день хранить незапятнанным. Почитайте все за сор, ибо нет ничего в мире, от чего бы мы не могли отказаться ради Господа, и нет ничего, что мы хотели бы оставить для себя. Будем настроены к положительному отклику на требования Бога, какими бы трудными или противными плоти они не были. Ради Бога никакая цена не может быть слишком высокой. Ради угождения Ему можно пожертвовать всем. Будем изо дня в день учиться быть послушными детьми. Если бы мы так почитали себя и были бы такими преданными, мы бы уже наслаждались тем, что Слово Божие открыто провозгласило: грех не должен господствовать над нами. Христианин встречает и решительно опасный период жизни, когда приходит к познанию истины о сораспятии и к опыту некоторой свободы от греха. Если в этот критический момент он получит правильное наставление и позволит Духу Святому применять себе крест более глубоким образом, он сможет со временем достигнуть духовной зрелости. Но если верующий довольствуется рассматриванием своей победы над грехом как вершины достижения и не даст Христу удалить его душевную жизнь, но останется в своей духовной сфере и будет принимать свой душевный опыт за духовный, несмотря на то, что с его ветхим человеком было покончено, душевная жизнь верующего осталась нетронутой крестом. Поэтому воля, разум и эмоции будут продолжать действовать бесконтрольно, и впоследствии будет то, что его опыт ограничится душевной сферой. Что нам важно знать, это насколько также освобождение от греха действительно повлияло на наше существо, чего оно коснулось, а что еще остается нетронутым и нуждается в его прикосновении. Особенно важно, чтобы мы поняли, что грех находится в исключительной связи с телом. В отличие от многих философов, мы не считаем тело врожденно порочным, но признаем, что грех господствует над ним. В послании к римлянам 6 главе 6 стихе мы нашли, что тело названо телом греховным, потому что оно есть такое до тех пор, пока мы подвергнем действию креста, предадим члены свои Богу в орудие праведности. Грех захватил наше тело и поработил его. Оно сделалось его крепостью, орудием и гарнизоном. Поэтому для него нет больше подходящего названия, чем тело греховное. Внимательное изучение послания к римлянам, 6 по 8 главу, где говорится об освобождении от греха, обнаружит не только связь между телом и грехом, но также и роль совершенного Божьего спасения в деле освобождения нашего тела полностью от служения греху для служения Богу. Послание к римлянам 6 главе апостол Павел ставит эти заявления: «Чтобы упразднено было тело греховное, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте члены ваши Богу в орудие праведности». В послании к римлянам в 7 главе Бог побуждает апостола Павла говорить о теле так: «Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах ваших. Но в членах моих вижу иной закон, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Кто избавит меня от сего тела смерти?» В послании к римлянам 8 главе возвещение Духа Святого через апостола Павла очень ясны. Тело мертво для греха. Оживить и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Если духом умешляете тела плотские, то живы будете. Искупление тела нашего. На основании этих мест Священного Писания мы можем начинать распознавать специфическое отношение Богу к телу. Бог знает, что тело — это особое поле действия греха. Человек сделался рабом греха, потому что тело — марионетка греха. Но как только тело освобождается от греха, тот человек перестает быть рабом греха. освобожденный действительно таким образом от греха человек на опыте познает освобождение тела от его власти и влияния. Цель распятия ветхого человека в том, чтобы освободить тело от власти греха. Когда ветхий человек, помогающий греху в теле, подвергается распятию, и новый человек занимает его место, власть греха над телом свергается, потому что без согласия ветхого человека грех не может непосредственно пользоваться телом. Важно подчеркнуть, что освобождение от греха только означает освобождение нашего тела. Конечно, завершение нашего искупления, включающее также избавление от наличия греха, лежит в будущности. Аминь.